Ты все принимаешь за чистую монету. Может, она путала его со своим сыном Билли? Она отвернулась и закрыла глаза. И ему вдруг стало не по себе. Он вспомнил, как однажды мать чуть не умерла, случайно раненая стрелой, и виноват во всем был только он, Эзра, у которого вечно все валилось из рук. «Я не хотел, я нечаянно!» — кричал он, но его раскаяние оказалось ненужным. Всю вину свалили на брата и на отца, купившего лук со стрелами. Эзра, любимец матери, вышел сухим из воды. С него не сняли бремя вины, не облегчили ему душу, и тяжесть эта так и осталась с ним навсегда. «Вы ошибаетесь», — сказал он. Веки миссис Карлатти дрогнули, подернулись мелкими морщинками, но глаза так и не раскрылись. «Вы путаете меня с кем-то. Я Эзра», — сказал он, и потом, низко наклонившись к ней, добавил непонятно почему. «Миссис Карлатти, помните, как я демобилизовался? Меня комиссовали за то, что я ходил во сне, и отправили домой. Я не совсем спал тогда, миссис Карлатти. Я понимал, что делаю. Я не хотел ходить во сне, но какая-то частица моего существа бодрствовала и наблюдала со стороны за тем, что происходило. И, постарайся я как следует, мог бы проснуться. Мне казалось, я вижу сон и понимаю, что в любой момент могу прервать его. Но я не делал этого. Рвался домой. Я был не в силах больше оставаться в армии, миссис Карлатти. Потому и не просыпался. Если бы она могла слышать его, ее единственный сын Билли подорвался в Корее на мине, она бы поднялась, несмотря на тяжелую болезнь, и закричала: «Вон! Вон из моей жизни!» Но она, должно быть, ничего не поняла, потому что опять только покачала головой, улыбнулась и впала в забытье. Сразу после Дня Благодарения скончалась женщина, которая была при смерти. Маленький старичок не то умер, не то выписался из больницы. А иностранец был жив, и родственники продолжали его навещать. Теперь они узнавали Эзру в лицо, и когда он проходил мимо их палаты, здоровались, окликали его: «Идите сюда!» И он заходил к ним, застенчивый, но довольный, и, скрестив руки на груди, молча стоял там минуту-другую. При появлении Эзры пожелтевший и высохший больной, подключенный к разным трубкам, всегда пытался улыбнуться. Судя по всему, он не понимал по-английски. У его родственников знание английского языка соответствовало их возрастам. Девочка говорила совершенно свободно. Молодые люди с ярко выраженным, но приятным акцентом, а старики с трудом, коверкая фразы. Правда, в конце концов, все, даже те, кто свободно объяснялся по-английски, бессознательно переходили на родной язык, в котором гласные были такие округлые, что говорящий то и дело вытягивал губы трубочкой, как будто беспрестанно выражал удивление. Эзра любил слушать их. «Когда не понимаешь, о чем люди говорят, — думал он, — как отчетливо проступают все тонкости связей и отношений между ними». Вот женщина повернулась к одному из мужчин, и лицо ее озарилось и расцвело. Вот больной вскрикнул от боли, и жена его вздрогнула, словно боль пронзила и ее. Вот девочка чем-то расстроена, поглаживает пальцами золотой браслет материнских часов и успокаивается. Однажды девушка с косами пропела песню почти без мелодии. Песня слагалась как бы экспромтом, от ноты к ноте. Потом мужчина с большими черными усами продекламировал что-то, наверное, стихотворение. Он читал без всякого смущения, с пафосом, и проходившие по коридору люди заглядывали в палату. Закончив, он перевел специально для Эзры. «О, ушедшие жизни! Почему ты скончался весной? Так и не успел попробовать ни кабачков, ни салата из огурцов». Удивительно. Даже их поэзия была близка сердцу Эзры. К декабрю он заменил еще трех официантов в черных костюмах оживленными, по-матерински заботливыми официантками. и, отказавшись от меню в больших бежевых корочках, стал ежедневно писать название блюд на грифельной доске. В результате все повара уволились, блюда были новыми, они не привыкли готовить такие, поэтому в основном он теперь готовил сам, а помогали ему женщина из Нового Орлеана и мексиканец. У помощников были свои кулинарные рецепты. Некоторые из этих блюд Эзра тоже никогда раньше не пробовал и пришел от них в восторг. Посетители, правда, удивлялись нововведениям, но постепенно они привыкнут, думал Эзра. Во всяком случае, большинство из них. И теперь новые замыслы не давали ему покоя. Он даже ночами просыпался, так хотелось с кем-нибудь поделиться. Почему бы не поставить в ресторане множество холодильников, чтобы люди приходили и выбирали еду по своему вкусу? Они могли бы сами готовить себе на длинной-длинной плите, которая занимала бы в зале целую стену. А может, устроить огромный камин, где на вертеле медленно жарился бы целый бычок?